Я развернул старую, помятую карту, которую достал из рюкзака. Эта вещь досталась мне еще до всех этих кошмаров, и теперь она была чуть ли не единственным напоминанием о старом мире. Я изучал ее с недобрым предчувствием, что каждая линия, каждая отметка могли оказаться ловушкой. Отыскав на ней ближайшую деревню, что была примерно в 5 километрах, я с облегчением отметил ее как нашу цель. Это был крошечный клочок земли на краю леса, место, где могла остаться хоть какая-то надежда на укрытие. Показав направление группе, я повел людей через лес, стараясь держать шаг ровным, но быстрым. Каждый звук, треск веток, шелест листвы, заставлял нас вздрагивать, но мы двигались вперед, потому что не было иного выхода. С каждым шагом становилось ясно, что тишина вокруг слишком напряженная, слишком неестественная, и это напрягало меня еще больше. Казалось, что лес дышит рядом с нами, но притаился в ожидании чего-то. И вот, когда деревья начали редеть, а лесная тропа плавно перешла в поле, впереди замаячили неясные фигуры. Сначала одна, затем вторая, потом еще несколько, тени, медленно приближающиеся к нам. Это была толпа зомби, но что хуже, чуть позади, в высокой траве, скрывались мобы второй волны. Эти твари двигались искаженно, как будто сами по себе были уродливым вызовом природе. Искривленные конечности, горящие ненавистью глаза, казалось, сам мир отверг их, но они ожили, подчиняясь лишь жажде разрушения. Я быстро оглянулся на свою группу. За спиной стояли выжившие. Женщины, дети, несколько мужчин, измученных и ослабленных. Все они выглядели изнуренными, с потухшими глазами, где проблескивала едва заметная решимость, но не сила. В их положении они были уязвимы. Но, несмотря на усталость, среди мужчин все-таки нашлось несколько тех, кто, хотя и был на низком уровне, но мог держать оружие и при необходимости вступить в бой. Времени на раздумья не было. Я обернулся к Ване, уже знающему меня достаточно, чтобы мгновенно понять без лишних слов. «Ваня, забери женщин и детей, уведи подальше за деревья. Быстро и держись подальше от схватки», — приказал я. Он кивнул, не задавая лишних вопросов, и поспешил, уводя всех остальных в сторону укрытия. Затем я повернулся к мужчинам. На их лицах застыло напряжение, но я видел, что они готовы, хотя бы на короткий бой. «Мужики, у нас с вами тут будет настоящая проверка. Держитесь позади меня, вперед не лезьте. Если кто-то пройдет, ваша задача остановить их. Нужно не дать им прорваться», — добавил я, почувствовав, как внутри поднимается боевой дух. Мужчины, пусть и малочисленные, подтянулись, крепче сжав в руках дубины и простейшие орудия, которые имелись у каждого. Я остался один перед надвигающейся армией живых мертвецов и мобов. Секундой нож с легким свистом пронзил воздух и угодил прямо в голову ближайшему зомби. Существо дернулось, как будто от удара молнии, и упало навзничь. Нож мгновенно вернулся ко мне в руку, и я метнул его снова, не давая врагам ни секунды на приближение. Следующий зомби рухнул с пробитым черепом, но остальные не остановились, продвигаясь вперед. Сначала были обычные зомби, шаткие и медленные. Я двигался, будто танцуя между ними, метая нож то в одну сторону, то в другую, и каждый удар был смертельным. Чувствуя, что поток замедляется, я поймал себя на мысли, что начинаю терять концентрацию. Но тут же, будто почувствовав это, из-за спины зомби вылезли мобы второй волны, твари, движущиеся на четвереньках, но при этом быстрые, как дикие звери. Одна из них, мерзкое существо с когтями, длинными и острыми, бросилась на меня сбоку. Я едва успел среагировать, шагнув в сторону, и ударил его ножом по горлу. Та захрипела и, истекая черной жижей, упала на землю, но не прошло и секунды, как ее место заняла другая. Она метнулась ко мне, рыча, как загнанный зверь, и в последний момент я ударил ее, но почувствовал, как когти цепляют мне руку, оставляя на ней глубокую рваную рану. Боль вспыхнула, как огонь, но я быстро активировал лечебное прикосновение. Ощущая, как рана затягивается, я снова принялся размахивать ножом, пронзая одного моба за другим. В какой-то момент на меня набросилось сразу двое зомби, я почувствовал, как их холодные руки цепляются за плечи, пытаясь дотянуться до шеи. В панике активировал перемещение и мгновенно исчез, оставив их хватку в пустоте. Появившись на 10 метров дальше, я тут же метнул нож, пробив одному из них голову, затем второму. Заметив очередного моба, я приготовился к бою, понимая, что мои силы на исходе. Эта тварь была крупнее предыдущих, с кожей, покрытой странными шипами, и глазами, полными какой-то ярости. Она неслась на меня, не обращая внимания ни на что. В последний момент я снова бросил нож. Лезвие пронзило ее живот, но это лишь разозлило монстра. Он протянул ко мне свои длинные, костлявые пальцы, но я, быстро перехватив нож, снова ударил, на этот раз в шею, доводя начатое до конца. Битва продолжалась, словно в замедленном режиме. Кровь залила мои руки, и каждый удар казался тяжелым, как плита. Зомби, несмотря на мои усилия, прибывали, казалось, из ниоткуда, и я понимал, что надолго меня не хватит. В этот момент из леса раздался крик. Это был Ваня, который, не выдержав, решил вернуться. Он подбежал к зомби, в которого я попал раньше, но не добил. Тот полз ко мне, и Ваня уронил на него свой топорик. В мальчишке проснулся боевой дух, который раньше я никогда не видел. Он повторил то же самое в двумя другими зомби, которые выпали у меня из виду в ходе схватки. «Я же сказал, держись подальше», — крикнул я, но в глубине души был благодарен ему за помощь. Вместе мы добивали последних зомби, отбрасывая их, ломая, рубя, пока лес снова не окутала тишина. После боя мы не стали тратить времени зря, собрали лут с поверженных зомби и мобов, перебирая то, что могло пригодиться в дальнейшем. Пара коробок с водой, немного еды, кое-какие примитивные предметы, которые могли бы сгодиться в крафте, но ничего сверхъестественного. А вот какие-то новые шкатулки мы, не сговариваясь, оставили на потом, будем разбираться в более спокойной обстановке. Пока мы, увлеченные, собирали лут, я заметил, как выжившие смотрели на нас с удивлением, смесью восторга и ужаса. Эти люди, прошедшие через кошмар второй волны, еще не осознавали, что означает система и что делает прокачка уровня с телом и навыками. Для них мы были чем-то невероятным, почти фантастическим. В их глазах отражалось неверие, что обычный человек мог одним ударом разрубить зомби или одним движением увернуться от этих тварей. Закончив, мы продолжили путь к деревне, которая по карте значилась как небольшое поселение, оставленное людьми еще до всей этой чертовщины. Добравшись до места, первым делом я и Ваня обошли все дома, убедившись, что поблизости нет ни зомби, ни других потенциальных угроз. Заброшенные дома стояли тихо, как призраки прошлого. Облезлые стены, пустые окна, сухие кусты, заполнившие дворы, все говорило о том, что здесь давно никто не жил. Закончив осмотр, я вернулся к группе и кивком дал знак, что можно заходить. Женщины тут же начали расставлять остатки лута и готовить еду из того, что у нас было. Казалось, сам процесс сготовки возвращал им силы и уверенность. Я впервые за долгое время увидел, как у них на лицах появляется хоть какое-то подобие спокойствия. Мы поели, и когда солнце стало медленно опускаться за горизонт, мы разложили наши нехитрые постели прямо на полу одного из более-менее сохранившихся домов. Но я понимал, что останавливаться нельзя. Времени на отдых у нас не было. Деревня – это шанс, шанс на убежище, где они смогут наконец обрести хоть какой-то покой, но для этого ее нужно было укрепить. Я понимал, что без настоящей защиты этот небольшой клочок земли мог стать очередной ловушкой. Следующие несколько дней я полностью посвятил фортификации деревни, с радостью осознавая, что у меня наконец-то появился шанс применить навык фортификатора в деле. Этот навык оказался далеко не просто формальностью. Стоило мне сосредоточиться на укреплении, как в голове начали всплывать схемы, идеи, словно система сама подсказывала, как лучше защитить это место от возможных угроз. Мужчины из группы выживших, хоть и изможденные и еще не оправившиеся от дороги, тоже включились в работу, помогая чем могли. В их движениях ощущалась усталость, но я видел в их глазах желание сделать этот клочок земли надежным убежищем для всех нас. Первым делом мы взялись за создание периметра, который должен был стать основной защитной линией деревни. Для этого использовали все подручные материалы, что удалось найти в заброшенных домах и их окрестностях. Доски, трубы, железные прутья, обломки мебели и инструментов. Но этого оказалось недостаточно, и пришлось рубить деревья неподалеку. Каждый ствол мы очищали от веток и обрезали лишние сучья, чтобы остались ровные, прочные бревна, которые можно было плотно поставить одно за другим, создавая нечто вроде чистокола. Каждое бревно вкапывали в землю на достаточную глубину, чтобы они стояли прочно, образуя непрерывную стену вокруг деревни. Но как только устанавливался очередной элемент, я замечал странную рябь, проходившую по стыкам. Бревна словно склеивались друг с другом на наших глазах, становясь частью монолитного барьера. Система, казалось, фиксировала результат, и передо мной на мгновение возникало голографическое свечение, как будто она закрепляла каждую часть стены. Кое-где нам приходилось укреплять конструкцию дополнительными распорками и металлическими перекладинами, чтобы усилить ее сопротивляемость ударам. Но и эти места словно оживали, соединения металлических и деревянных частей покрывались рябью, будто система вплетала их в единое целое, помогая создать действительно прочную, неразрушимую линию защиты. Когда основная линия была готова, я увидел перед глазами сообщение. Система отозвалась успехом, выдав уведомление «Фортификация плюс 2». Это подбодрило меня, хотя я понимал, что работа едва началась. Первая линия защиты была всего лишь барьером, способным замедлить зомбаков и мобов, но нам требовалось нечто более изощренное, чтобы не допустить их до этого чистокола. Следующим шагом мы взялись за создание более сложных преград. Вместе с мужиками я вбивал длинные заостренные колья в землю, устанавливая их под небольшим углом, чтобы если зомби или мобы приблизятся, они наткнулись на эти шипы и замедлились или вовсе упали на них. Колья располагались в шахматном порядке вдоль периметра и чуть дальше, за первым барьером. Они выглядели грозно и немного дикарски, но служили нашей цели, создавая дополнительные препятствия для противников. Фортификация плюс один. Не остановившись на этом, мы перешли к следующей линии обороны. Совместными усилиями мужчины и я начали выкапывать ловчие ямы, достаточно глубокие, чтобы любой, кто попадет в них, уже не смог выбраться. Мы покрывали ямы сверху ветками и тонким слоем земли, маскируя их под окружающий ландшафт. Углубления мы заполняли острыми прутьями и обломками металла, превращая каждую ловушку в смертельную западню. В нескольких таких ямах мы добавили ветки с колючками, создавая нечто вроде капканов, из которых было бы не так просто выбраться даже самому упорному зомби. Мы делали все в тишине, не отвлекаясь на разговоры. Весь этот процесс требовал концентрации и точности, особенно когда мы закладывали ловушки в самых уязвимых местах, там, где заграждения не могли полностью перекрыть проход. Ямы должны были прикрыть эти зоны, компенсируя возможные слабости периметра. После того, как ямы были готовы, мы вернулись к основной стене, чтобы усилить ее еще одной идеей, которая возникла благодаря навыку фортификатора. Я соорудил длинные деревянные подпорки, на которые крепили любые острые предметы, колья, лезвия от сломанных инструментов, обломки стекла. Мы разместили эти ловушки на уровне пояса, где они могли пронзить любого, кто попытается перелезть через чистокол. Когда все было готово, эта линия защиты казалась чем-то суровым, но эффективным. Стена из бревен, колья, маскированные ловчие ямы, подступы с капканами – все это превращало деревню в непростой рубеж для зомби или мобов, если те решат нас атаковать. Фортификация плюс один. Завершив установку ловушек, я сделал последний обход периметра. Теперь этот простой, казалось бы, пустой клочок земли начинал приобретать новый облик. Из-за деревьев, веток и подручного материала он стал похож на лесное убежище, усиленное не силой технологий, а острыми предметами и хитростью. Следующим этапом стали окна и двери в домах. Мы взялись за самые уязвимые постройки, где должны были спать дети и женщины. Обходя каждый дом, я старался понять, как лучше укрепить его, чтобы он стал крепостью даже при минимуме ресурсов. Нашли фанеру на чердаке одного из домов, несколько старых металлических листов и даже дверцы от холодильников. Это все пошло на усиление окон. Мы заколачивали проемы, закрепляя фанеру в несколько слоев. Металлические листы прикручивали болтами и даже заделывали края старыми кабелями, чтобы не оставалось брешей. Когда мы закончили с окнами, я обратил внимание на двери. Тут понадобилось усиление крепежа. Взяли старые доски, запустили их в распорки, а сверху добавили металлические прутья, чтобы любые попытки выбить двери столкнулись с серьезным сопротивлением. У нас даже получилось собрать что-то вроде замков из стальных трубок и ручек от старых инструментов. Каждый дом стал своего рода бункером, пусть и сделанным из остатков прошлого, но я понимал, что такие меры могли спасти жизни. Система снова отметила мой прогресс, и я почувствовал, как навык фортификатора дает о себе знать. Идеи теперь приходили сами собой. Казалось, что система усиливала мое восприятие, помогая рассматривать дома не как обычные строения, а как будущие бастионы. Я начал мысленно чертить схемы следующего этапа. Дальше мы взялись за создание более сложной системы оповещения. Идея была проста, но в условиях ограниченных ресурсов ее нужно было воплотить с умом. Подростки с детьми перерыли весь хлам в деревне, стараясь отыскать все, что могло издавать звук. Металлические кастрюли, цепи, старые железные банки. Нашли даже пару колокольчиков, оставшихся на чердаке, и привязали их к длинной леске, которую натянули за периметром частокола, закрепив концы на деревьях и столбах. Работа оказалась кропотливой. Мы пробирались среди деревьев, аккуратно закрепляя леску так, чтобы она была незаметной, но могла натянуться и издать резкий звук, если кто-то пойдет напрямик через защитную зону. Я закрепил банки и колокольчики на определенном расстоянии друг от друга, так что любой, кто пересечет линию, вызовет настоящий оркестр из грохота и звона. Конечно, эта сигнализация была далеко не идеальной, но она позволяла хотя бы услышать приближение зомби или других гостей. «Ваня, проверяй по утрам и вечерам леску на периметре», — сказал я, когда мы завершили установку. «Если оборвется или что-то сломается, сразу обнови или хотя бы скажи. Это пока наш единственный шанс заметить приближение врагов заранее». Ваня кивнул, внимательно оглядывая наши колокольчики. Вид у него был серьезный и сосредоточенный, хотя я видел, как его изматывала вся эта работа. Он понимал, что от этого зависит не только его собственная жизнь, но и жизнь всех тех, кто был здесь с нами. Когда с системой оповещения было покончено, я подумал, что еще можно сделать, чтобы превратить это место в настоящее убежище. И тут мне пришла в голову идея использовать старые стекла, которые мы нашли в одном из домов. Мы разбили их на мелкие кусочки и рассыпали вокруг периметра, особенно у входов. Теперь, если кто-то попытается подкрасться к деревне ночью, ему придется пройти по этим стеклам, что точно вызовет треск и хруст, предупредив нас. Кроме того, мне пришла идея сделать в деревне несколько тайных выходов. Я выбрал пару домов на краю деревни, рядом с которыми находились густые кусты, и вырезал там скрытые проходы, которые в случае атаки могли бы служить запасным путем для выхода. Мы завесили их старыми тканями, чтобы замаскировать, и закрепили ветками, оставив проходы едва заметными. Теперь у нас были варианты для отступления, если вдруг прямая атака станет слишком серьезной. Завершив работы, я понял, что наша деревня уже не просто скопище домов, это стало настоящим защитным оплотом. Последний этап обустройства заключался в том, чтобы создать хоть какой-то арсенал оружия. Мы начали с самых простых видов защиты, копья и дубин. Для копий использовали стальные прутья и крепкие ветви деревьев, которые тщательно заостряли с помощью ножей. Все шло в ход, металлические детали, найденные по домам, старые дверные замки и даже крепления от мебели. Мы добавляли стальные наконечники к деревянным рукоятям, делая импровизированные копья как можно более смертоносными. Дубины создавали из наиболее прочных обломков, добавляя металлические шипы из гвоздей, чтобы с каждым ударом они могли наносить серьезный урон. Работа шла неспешно, пока я случайно не наткнулся в пристройке одного из домов в углу деревни старую, полуразрушенную кузницу. От воспоминания о том, как с дедом в детстве учился ковать железо, в крови разгорелся азарт. Кузница была потрепанной, с проржавевшим горном и полками, заставленными инструментами, покрытыми слоем пыли. Осмотрев все, я с радостью понял, что кое-что можно было привести в порядок. Несколько железных заготовок, пара молотков и даже старая наковальня, здесь было почти все, что нужно, чтобы дать жизни новым инструментам. В этот момент я понял, у нас появился шанс сделать настоящее оружие, а не просто дубины и копья. Я разжег горн, пытаясь вернуть к жизни этот старый уголок ремесла. Уголь и древесина, что остались в кузнице, зашипели и вспыхнули, и вскоре из горна уже вырывались языки пламени. Металл нагревался, и я, вспомнив все, что знал о работе с железом, приступил к созданию оружия. Первым делом я взялся за наконечники для копий. Металлические прутья, нагретые до красна, легко поддавались ударам молота, и вскоре у нас появились несколько прочных наконечников. Я прикрепил их к деревянным древкам, сделав несколько копий, которые выглядели куда более серьезно, чем наша первая версия. Затем я занялся ножами, нагревал куски металла, проковывал их, а затем затачивал, добиваясь остроты лезвия. Одним из интересных решений стало создание топора из обломков старой пилы. Я нагрел и переплавил ее лезвие, придавая ему форму топора. Вставив его в крепкую деревянную рукоять, я создал оружие, которое было достаточно мощным для рубящих ударов и вполне подходило для ближнего боя. Не удержавшись, я попробовал изготовить даже несколько заостренных сюрикенов. Конечно, это были не идеальные звездочки, как в фильмах, но они могли сработать вблизи, вонзаясь во врагов при броске. Я изготовил несколько шипов и прикрепил их к толстой веревке, создав импровизированный плетень. После нескольких дней работы я отошел от горна, уставший, но невероятно довольный результатом. Теперь у нас был настоящий арсенал. Прочные копья с металлическими наконечниками, топоры, набор крепких дубин с шипами, ножи и даже несколько сюрикенов. Система услужливо повысила мне дважды оружейника, до 6. Работа была тяжелая, но в голове каждый раз возникали схемы, указания, как будто сам навык подсказывал, что и как делать. Система снова отметила, что я продвинулся в навыке оружейника, и чувство усталости постепенно сменялось чем-то вроде удовлетворения. Видеть, как из полуразрушенной деревни, из этих скромных остатков прошлого создается настоящее укрытие, это было нечто большее, чем просто строительство. Это была надежда. Глава 16. Утро я решил провести в отдыхе, наконец-то позволив себе немного расслабиться после напряженных дней. Пока я отдыхал и приводил в порядок свои вещи, заметил, что мужчины из группы начинали присматриваться к моим действиям, явно интересуясь, как я управляюсь с оружием и навыками, которые приобрел благодаря системе. Я позвал их на разговор, и вскоре мы решили, что неплохо бы им тоже повысить уровни, без этого они оставались в прямом смысле слабыми звеньями. Сергей, единственный среди них, кто достиг 3-го уровня, и то, выглядел, честно говоря, далеко не готовым к серьезным сражениям. Остальные же застряли на 1-м или 2-м уровнях. К тому же с каждым днем становился все острее вопрос с провизией. Мой хомяк, казалось, жалобно поглядывал на меня каждый раз, когда я отдавал свой лут для поддержания сил людям. С едой было туго, что-то удавалось найти, что-то оставалось от лута, но этого явно не хватало. Чувствуя нарастающее давление нехватки ресурсов, я решил, что пришло время сделать вылазку. О чем и сказал мужикам, а сам пошел в кузницу, твердо решив создать метательный топор из материалов, найденных в луте. В голове крутилась идея сделать его не просто обычным, а именно системным, используя все, что удалось добыть. Я достал лут, выложив перед собой на деревянный верстак добытые из схваток обломки и металлические детали, из которых должен был родиться новый инструмент. Обломки кирасы, искореженные пластины прочного металла, явно способного выдержать удары, но требующего переплавки и обработки. Обломки пики, немного изогнутый металл, но плотный и качественный. Я знал, что сковать его в нужную форму будет непросто, но прочность обещала быть отличной. Куски медальона, они выглядели более декоративно, но сам металл казался устойчивым и твердым, возможно, с добавлением серебра. Пластина от древнего щита, это небольшая, но толстая пластина, покрытая ржавчиной и старыми символами, которые уже еле просматривались. Материал был тяжелым и прочным. Обломок амулета, металл темного цвета, с небольшой эмблемой, от которой исходила странная энергетика. Хоть этот кусок был небольшим, я чувствовал, что он придаст топору уникальности, возможно, дополнительные свойства, если система того захочет. Разложив все это перед собой, я начал мысленно прокручивать процесс сковки. Я чувствовал в себе готовность, и система, казалось, подсказывала, как лучше соединить материалы, чтобы получить результат наилучшего качества. Я разжег горн, добавив туда древесного угля и дождавшись, когда жар дойдет до нужной температуры. Первым делом я взял обломки кирасы и пики, поместив их в горн, чтобы металл раскалился до красна. Пламя шипело, окутывая металл, и я держал его на огне, пока он не достиг яркого, алого свечения, что говорило о готовности к ковке. Вынув раскаленные куски щипцами, я положил их на наковальню и принялся за выравнивание. Сильные удары молота по металлу эхом раздавались по кузнице, с каждым ударом металл сплющивался, становясь более податливым и ровным. Я работал методично, вспоминая все, что знал о ковке. Как управлять силой удара, как распределять давление, чтобы металл не потрескался и обрел нужную форму. Система тут же откликнулась. Оружейник +1. Чувствуя, как навык оживает внутри меня, я продолжил ковать с большей уверенностью. Руки двигались быстрее, удары становились точнее, и с каждым движением я видел, как металлу поддается, превращаясь в форму лезвия топора. Когда основное лезвие было готово, я взял обломок амулета, который, как я предполагал, придаст топору уникальность. Этот металл был более сложным в обработке, но я нагрел его и постарался вставить в центр топорища, создав что-то вроде сердцевины. Края закрепил остатками кирасы, чтобы центральная часть не только придавала прочности, но и добавляла веса метательному топору. Затем пришел черед кусков медальона и пластины от щита. Я переплавил медальон и сделал из него заостренный край для обратной стороны топора, превратив его в дополнительное оружие для ближнего боя. Кусок щита пошел на укрепление ручки, я прикрепил ее к заготовке и закалил в огне, чтобы рукоять была устойчивой к ударам. С каждым этапом работы система снова и снова отмечала прогресс. Оружейник плюс один. Теперь я видел, как детали соединяются в единое целое, как каждое усилие добавляет топору новые свойства. Когда я наконец отбил последнее соединение и заточил лезвие, передо мной лежал готовый топор, прочный, тяжелый, с идеально сбалансированным центром, чтобы метать его можно было с точностью. Я почувствовал, как система отметила завершение работы проявлением ряби на топоре. Получен предмет. Топор-гром. Может использоваться как метательное оружие. Урон. Сила 3. Дополнительная характеристика. В определенных случаях может оглушить противника на 10 секунд. После создания топора-гром, который получился на редкость удачным, у меня остались несколько обломков из того же лута. Глядя на них, я решил не тянуть время и использовать их для ковки новых сюрикенов. Оружие, легкого и точного, но при этом смертельного в моих руках. Старый сюрикен отслужил свое, и у меня появилась возможность создать что-то более прочное, используя системные материалы. Я подготовил обломки медальона, пластины от щита и пару кусочков от пики. Эти металлы отличались по своим свойствам. Медальон был крепким и немного гибким, пластина от щита давала твердость, а части от пики обеспечивала бы баланс, необходимый для метательного оружия. Идея была в том, чтобы создать сюрикены, которые, помимо остроты, обладали хорошей аэродинамикой и могли наносить серьезный урон при метании. Сначала я раскалил обломки в горне, наблюдая, как металл постепенно принимает насыщенный красный цвет, готовый к ковке. Когда они стали достаточно податливыми, я вынул их щипцами и начал методично ковать каждый кусочек, превращая их в небольшие, идеально заточенные лезвия. Молот в моих руках уже двигался привычно, с точностью и ритмом, оттачивая острые края сюрикена и придавая ему форму, которая обеспечивала бы стабильный полет и максимальную точность. Каждый сюрикен состоял из трех равномерных лезвий, которые сходились в центр, обеспечивая хороший баланс. На центральной части я оставил небольшой углубленный круг, не только для того, чтобы сюрикен легче держать и метать, но и чтобы при попадании он создавал более серьезные повреждения за счет смещения центра тяжести. Края я затачивал до состояния бритвы, чтобы каждый бросок мог пробить плоть, нанести глубокую рану и оставить противника истекать кровью. Система снова отозвалась, сообщив о повышении навыка оружейника. С каждым движением я чувствовал, как навык помогает мне обрабатывать металл быстрее и точнее, подсказывая, как лучше обрабатывать края, чтобы сюрикены не теряли остроты даже после нескольких бросков. Когда первый из них был готов, я протестировал его на деревянном столбе. Сюрикен вошел глубоко, зацепив волокна дерева и оставив прочную засечку. Этот тест подтвердил, что прочность и вес распределены идеально. Каждый сюрикен получился с уникальными боевыми характеристиками. Урон. Ловкость 1.5. Благодаря остроте и тяжести лезвий, сюрикен может проникать глубже, особенно в незащищенные участки противника. Точность. Благодаря балансу, сюрикен летит точно в цель на расстоянии до 10 метров, не отклоняясь в полете. Дополнительная характеристика. Каждый сюрикен может поразить несколько слоев брони. Мы собрались в небольшую группу. Я, Ваня и несколько мужчин из выживших. Припасы подходили к концу, а есть хотелось всем. К тому же нужно было прокачать этот отряд, иначе они оставались просто группой слабо подготовленных людей, каждый из которых был потенциальной жертвой при нападении зомби. Так что, решив не терять времени, я повел их в сторону соседнего поселка, что находился примерно в 7 километрах. Мы шли по узкой тропинке и, пока тишину не нарушало ничто, я решил немного рассказать о принципах выживания, которые открыл для себя за время существования системы. Мужики слушали внимательно, стараясь не упустить ни одного слова. «Первое и главное», — начал я, слегка обернувшись к ним, — «выживание теперь зависит не только от силы и удачи. Система — это как незримый судья, который меняет правила игры каждую секунду. Чем больше врагов ты побеждаешь, тем выше поднимается твой уровень, и вместе с ним — твои характеристики. Уровень – это твоя новая сила. Никакие мышцы и никакие старые умения не помогут, если ты не прокачан. Поэтому с каждым боем тебе нужно становиться сильнее. И что именно растет?» – осторожно спросил Сергей, самый опытный из них, хотя и на низком уровне. «Характеристики. Сила, ловкость, выносливость, интеллект», – перечислял я. «От силы зависит урон. Ловкость отвечает за точность, реакцию. Выносливость даст тебе шанс держаться дольше в схватке. А интеллект», — я усмехнулся, — «лучше просто не забывать о нем, он может пригодиться». Мужики молчали, переваривая услышанное. Понятия уровень и характеристики не были для них чем-то новым, но с этой позиции они явно не рассматривали, и я видел, как в их глазах светился интерес, смешанный с легкой тревогой. «А что еще важного?» — подал голос один из них, Петр, уровень 1. «Прокачка навыков и тактика», — объяснил я. «В бою не обязательно геройствовать. Главное – тактика. Зомби можно перехитрить, если знать, как. Чем лучше ты понимаешь, как они действуют, тем больше шансов выжить». Пока я рассказывал, мы уже подходили к окраине поселка, который лежал среди редких деревьев и покосившихся домиков, давно забытых и оставленных на произвол судьбы. Но я знал, что это затишье обманчиво. Слишком тихо, слишком спокойно, и это всегда значило одно: что-то ждет нас впереди. И точно, стоило подойти чуть ближе, как я заметил вдалеке несколько зомби. Они медленно брели вдоль тропы, едва передвигая ноги. Но что меня больше насторожило, это пара мобов второй волны, притаившихся за зомби. Одно из этих созданий походило на гигантского паука с блестящей черной кожей и острыми, как лезвие, когтями, а другое напоминало мутировавшую гиену с огромной челюстью, полной кривых зубов. Я остановился и оглянулся на мужчин. «Слушайте внимательно», — тихо сказал я, указывая на зомби и мобов. «Сейчас мы попробуем их зачистить. Ваши задачи — держаться рядом, не разбегаться. Сергей, ты будешь следить за тем, чтобы никто не отстал. Ваня, твоя задача — замечать угрозы и предупреждать нас, не вступая в бой». Мужчины кивнули, напряглись, готовясь. Я оценил расстояние и принял решение начать с зомби, чтобы их толпа не успела нас окружить. «Мы начинаем с первого зомби», — объяснил я. «Я пробью его топором. А вы, как только я его отвлеку, бейте по нему вместе, всем сразу. Помните, главное — не геройствовать. Держитесь вместе». Я приготовил топор, вдохнул и выдохнул, чтобы сосредоточиться. Когда зомби подошел на нужное расстояние, я метнул топор, вложив в бросок всю силу. Лезвие с глухим звуком вонзилось зомби в плечо, и тот дернулся назад, зашатался, едва удержавшись на ногах. Мужчины бросились на него и начали добивать его дубинами, нанося удары по голове и шее, пока он не рухнул. Я подал сигнал на следующего зомби, и теперь уже работал ближе. Топор, как и ожидал, возвращался обратно в руку после каждого броска. Вихрем нанося удары, я чувствовал, как топор в моих руках отзывается, усиливая урон. Один из зомби, получив прямой удар в грудь, вдруг застыл на месте, оглушенный. Топор гром сработал, противник на несколько секунд замер, и мы с мужиками успели его добить, не потеряв времени. Когда зомби были повержены, пришел черед мобов. Теперь мы остались против паукообразного существа и гиены. Понимая, что они быстрее и опаснее, я решился использовать сюрикен. Держа его в руке, я прицелился в мутанта-паука, который злобно шипел, готовясь к прыжку. Бросок, и сюрикен, закрутившись, полетел вперед, со свистом пронзая воздух. Он угодил пауку прямо в сустав на лапе, из-за чего тот рухнул на бок, потеряв равновесие. Я быстро метнулся вперед, занося топор, и ударил его в голову, раскроив черепину наполовину. Мужики подоспели, нанося дополнительные удары и удерживая паука на земле. Тем временем гиена, ощетинившись, метнулась на нас, рыча и клацая зубами. Я успел отскочить и снова запустить топор, на этот раз прямым броском в ее бок. Гиена взревела, но замерла на пару секунд, что дало мужикам время, чтобы вонзить в нее свои дубины. Несколько ударов, и моб завалился на бок, затихая в предсмертной судороге. Бой завершился, и лес вокруг нас вновь наполнился тишиной. Мужики, задыхаясь, но с видом триумфаторов, смотрели на поверженных мобов, а перед их глазами замерцали сообщения системы. Уровни подскочили на 1-2 пункта у каждого по-разному. Когда бой закончился, и мужики, собирая лут, с изумлением разглядывали поверженных зомби и мобов, я усмехнулся, предчувствуя, что им предстоит увидеть кое-что еще. «А теперь предупреждаю, не пугайтесь», — сказал я, поднимая руку над телом поверженной гиены. Активировав навык призывателя, я сосредоточился, направляя поток энергии в это кошмарное существо. Легкое свечение окутало тело, и сквозь него поднялся вихрь из сизой дымки, в которой виднелись мельчайшие частицы и обломки кости. Секунду, и скелет гиены ожил, готовый подчиняться мне. Он встал, громыхая костями, и готово глянул на нас горящими углями пустых глазниц. Система немедленно подтвердила. Скелет гиены, уровень 8. Мужики ахнули, отступив на шаг, но тут же снова сделали вид, что это их ничуть не удивляет. Сергей усмехнулся, но я видел, как он с трудом оторвал взгляд от гиены, пробормотав: «Если бы сам не увидел, не поверил бы». Сдержав смешок, я подал знак двигаться дальше. Мы направились вглубь поселка, решив заодно зачистить его от зомби и других тварей, которых могла оставить тут система. Как только мы оказались на первой улице, где узкие проулки пересекались один за другим, прямо за углом нас встретила небольшая толпа из 3 зомби. Их безжизненные взгляды сразу нацелились на нас, и они зашагали в нашем направлении, ускоряясь. «Разойтись по бокам», — коротко приказал я, поднимая топор. Первого зомби я встретил броском, топор свистнул в воздухе и, словно молния, вонзился ему в грудь, оставив глубокий разрез. Лезвие пробило грудную клетку, и зомби застыл на мгновение, оглушенный. Я шагнул вперед, не теряя времени, и, когда топор снова оказался в моей руке, нанес новый удар по шее. Череп, словно в замедленном кадре, откатился в сторону. Мужики, ободренные таким началом, врубились в бой с остальными зомби, нанося удары дубинами. Скелет гиена бросился в атаку, ударяя оставшегося зомби мощной челюстью и ломая ему ребра. Проулок оказался зачищен, и мы пошли дальше. Около полуразрушенного дома из подъезда выползло еще одно создание, какое-то мутировавшее существо 2-й волны, похожее на огромного слизня с челюстью, усеянной зубами. Существо скользило по земле, оставляя липкие следы и шипя. Оно попыталось подползти ближе, но я мгновенно метнул сюрикен, прицелившись в голову. Сюрикен засвистел в воздухе, пронзив монстра насквозь и вернувшись в мою руку. Слизень дернулся и разлетелся темной массой по дороге, а мужики, увидев это, снова переглянулись, явно впечатленные такой точностью. Скелет гиена был просто на высоте, то и дело он кидался вперед, отрываясь от нас на несколько метров, и, если замечал угрозу, нападал первым. Так, возле магазина, когда нам попалось несколько зомби, он прыгнул на одного из них, мгновенно сбивая его с ног и разрывая грудь острыми костяными когтями. Зомби сопротивлялся, но тут же был добит, глухой треск костей, и на земле остался только окровавленный труп. Скоро мы подошли к центральной улице, где увидели несколько зомби, бродящих вблизи заброшенной площадки. Я жестом показал мужикам держаться на расстоянии и приготовился к броску топора. Метнув его в первого зомби, я увидел, что лезвие прошло насквозь, а зомби с хрипом повалился на землю. Топор тут же вернулся ко мне, и я снова бросил его в следующего противника. Мужики подхватили момент и, действуя по отработанной схеме, подошли ближе, нанося удары дубинами по телам зомби, не давая им ни малейшего шанса. Последний бой случился, когда мы уже подходили к магазину. Прямо у дверей нас встретила еще одна пара мобов, похожих на гиену, но покрытых какими-то странными шипами. Один из них угрожающе рычал, оскалив зубы, но я не дал ему ни секунды на атаку. Метнув топор, я попал прямо в грудь, и тварь застыла, получив удар с оглушающим эффектом. Пока она пыталась прийти в себя, скелет гиена, почувствовав момент, прыгнул вперед и разорвал ей горло. Второй моб тем временем бросился на нас, но я встретил его сюрикеном, который вонзился в шею, оставляя глубокий порез. Мужики подоспели на подмогу и добили его дубинами, заканчивая бой. Когда все было кончено, мы наконец подошли к магазину, осмотрев его. Ваня зашел первым и быстро ухватил шоколадки, которые были у кассы. Оглядев же остальное помещение, пусто. Он сжал кулаки и разочарованно выдохнул, а мужики, поддерживая его, похлопали по плечу, мол, еще найдем. В этот момент я заметил дверь в подсобку и жестом позвал всех. Мы осторожно вошли внутрь. Полки были полуразрушены, но несколько банок и коробок с крупами, макаронами и даже пару ящиков с консервами оставалось нетронутыми. На складе за подсобкой обнаружили мешки с мукой, немного сахара и несколько упаковок с водой, еще несколько нераскрытых коробок с макаронами, масло, какие-то специи, соль. Мужики с радостью начали собирать добычу, переполняясь уверенностью и чувствуя, что усилия были не напрасны. Когда собрали все, что смогли унести, мы двинулись обратно в деревню, предвкушая вкусный ужин и довольные тем, что им удалось поднять по пару уровней и вернуться с таким нужным уловом. Когда мы вернулись в поселок, нас встретили с настоящей радостью и, что еще важнее, с надеждой. Женщины и старики, видя, что мы возвращаемся нагруженными провизией, сразу окружили нас, помогая разобрать мешки и коробки. Дети глазели на нас с восхищением и почти нескрываемым удивлением. Для них мы, похоже, выглядели как герои из легенд. На лицах мужчин, что остались в поселке, отражалось уважение и желание также быть полезными в нашем общем деле. Когда мы принесли все в центральный дом, где обычно собирались для обеда, женщины принялись готовить ужин. Запахи готовящейся еды вскоре наполнили дом, а вокруг царило оживление. Мужики рассказывали остальным, как впервые прокачали уровни, как орудовали дубинами и отбивались от зомби и мобов. Их рассказы полнились веселым духом товарищества, и каждый из них теперь уже не скрывал гордости за то, что сумел преодолеть себя. Я сидел в сторонке, грея руки о миску с горячей кашей, и наблюдал за этой дружеской суетой. В эти минуты я понял, что мы действительно стали оплотом, единым сообществом, где каждый знал свое место и делился всем, что имел. Система, словно чувствуя завершение этой части моего пути, мелькнула перед глазами очередным уведомлением. Задание «Создайте оплот выживших» выполнено. Это было похоже на тихое признание того, что поселок стал настоящим убежищем. Но следом за этим сообщением передо мной возникло еще одно, краткое, но выразительное. Дополнительное задание – найти выживших. Я выдохнул и закрыл уведомление, мысленно прикидывая будущий путь. Это означало, что мне придется отправиться дальше, оставив Ваню и остальных в этом временном, но надежном убежище, о чем и объявил всем присутствующим. Одна из женщин, мать с потерянным в системе подростком, подошла ко мне и, глядя серьезно, сказала: «Знаешь, я могу позаботиться о Ване, пока ты будешь в пути. Понимаю, что тебе нужно идти дальше, и он ему будет лучше пока остаться». В ее голосе я услышал нечто большее, чем просто слова, боль от утраты собственного ребенка и желание хоть как-то компенсировать эту потерю. Я кивнул, испытывая легкое облегчение. Ваня не говорил об этом вслух, но в его взгляде я видел, что ему было тяжело постоянно быть на грани, он нуждался в тепле и заботе, пусть и на время моего отсутствия. После ужина, когда остальные начали расходиться, я нашел Ваню сидящим на крыльце. Он смотрел на звезды, хмуро и задумчиво, точно понимал, что мне предстоит уходить. Подойдя, я сел рядом, положив руку ему на плечо. «Мне нужно будет отправиться дальше, система настаивает на этом», — начал я, стараясь подбирать слова. «Здесь, в поселке, ты с остальными будешь в относительной безопасности. Это место лучше, чем каждый день подвергаться опасностям и быть на острие». Ваня кивнул, но в его взгляде я заметил смешанные чувства. Он понимал, почему я ухожу, но в то же время чувствовал, что остаться здесь значит быть в некой безопасности. Да и привязались мы как-то друг к другу. «Пока ты здесь», — продолжил я, — «учись всему, что сможешь. Потренируй свои навыки, помогай этим людям. Они тебе доверяют, и ты здесь можешь научиться тому, что поможет в будущем». Я чувствовал, что мальчишка действительно готов ко всему, что может его ожидать. «Но главное», — сказал я, глядя ему в глаза, не теряя свою человечность, «эта система, этот мир, они могут затягивать, превращать нас в тех, кто не видит дальше силы и уровня. Не забывай, что значит оставаться человеком». Ваня слушал молча, но я видел, как он впитывает каждое слово, словно это были не просто наставления, а руководство к жизни. Глава 17. Путешествие в одиночку всегда было особенным, ни с кем не нужно сверяться по маршруту, делиться мыслями или беспокоиться, что кто-то отстанет. Наедине с собой я чувствовал себя вольным и сосредоточенным, но, с другой стороны, это путешествие в глухие, почти безжизненные места добавляло к одиночеству и мрачную тишину, что не давало расслабиться ни на минуту. Шаг за шагом я продвигался вперед через безлюдные тропы, заброшенные поля и глухие перелески, где в каждой тени мог прятаться зомби или нечто похуже. Лес казался молчаливым, почти наблюдающим, и эта мертвая тишина усиливалась, как только я начинал подолгу идти один. Случалось, что посреди очередной поляны, где из травы виднелись остатки заброшенной техники, на меня внезапно выползал зомби, или появлялись существа второй волны, те самые твари, искаженные и жаждущие только разрушения. Зачастую, каждую такую встречу я как будто предчувствовал, с топором в одной руке и сюрикеном в другой. Однажды, система подтвердила ход моих мыслей сообщением интуиция плюс один. На одном из привалов, когда я устроился у небольшого ручья, чтобы отдохнуть и подкрепиться, из зарослей ко мне подобрался медленно движущийся зомби. Его шаги были настолько тихими, что я успел его заметить только в последний момент. Одним резким движением я метнул сюрикен, лезвие свистнуло в воздухе, и зомби замер, когда острая звездочка вошел ему прямо в висок. Я сделал еще пару шагов вперед и с точностью метнул топор в другого, что пытался подкрасться сбоку. Топор пробил ему грудную клетку, и зомби рухнул, а я в очередной раз радовался, что возможность атаковать на расстоянии давала мне некоторое преимущество в схватке с этими медлительными, но опасными существами. Путешествуя дальше, я все время держался начеку, и в такие минуты, когда вокруг царила не просто тишина, а какое-то гнетущее, мертвенное спокойствие, я словно чувствовал, как система непрерывно наблюдает за мной, подталкивая к следующему шагу, следующей схватке. На одном из привалов я решил проверить инвентарь, а заодно пролистать параметры навыков. Имя: Артем, уровень 11, характеристики: сила 52-57, ловкость 53-59, выносливость 52-57, интеллект 53-59, нераспределенных очков 40, скрытые характеристики: интуиция 9, пассивные способности: скрытность, метатель, шанс, пассивные навыки: наблюдательность, активные навыки: перемещение до 25 метров, КД 1 минута, лечебное касание 1 уровень, призыватель, одно животное одновременно, не более 5 часов в сутки, ремесла, алхимия 3, оружейник 10, фортификация 9, дополнительная награда 1. Я сфокусировался на призывателе, и тут выскочило детализирующее описание моего навыка. Призыватель. Время призыва 5 часов может быть распределено между разными призванными существами. Когда один из питомцев погибает или его освобождают, оставшееся время можно потратить на призыв другого. Эта новость меня обрадовала. До сих пор я знал, что любой призыв – это выбор, когда и кого призывать, и часто приходилось рассчитывать так, чтобы призванный скелет дожил до конца боя. Теперь же, зная, что время можно разделить между разными созданиями, я получал новые возможности. Это было нечто вроде запаса, который можно тратить в зависимости от ситуации, и, честно говоря, придавало уверенности, ведь теперь не нужно было беспокоиться на одном призванном существе в период действия навыка. Я шел дальше, и вот, когда деревья начали редеть, а лесная тропа открылась в полупустынное пространство, впереди замаячили темные силуэты. Сначала одна фигура, затем вторая, затем еще несколько. Они двигались медленно, как будто не боялись ничего вокруг, с ленивой самоуверенностью, что сразу насторожило меня. Это были необычные путники, и даже на этом расстоянии я мог уловить агрессивные черты в их облике, которые так и кричали об опасности. Приглядевшись, я понял, что передо мной какая-то банда. Их внешность говорила сама за себя. Эти люди, похоже, давно перестали заботиться о порядке или хотя бы об элементарной чистоте. Вместо этого они всячески стремились подчеркнуть свою грубость и жестокость, как будто их внешний вид сам по себе должен был внушать ужас. Одежда на них была не столько грязной, сколько измазанной чем-то черным, жирным и, возможно, кровавым. Они были словно ожившие символы разложения и безразличия к цивилизации, которую те давно оставили позади. Один из них, крупный мужчина с немытой бородой и грязной повязкой на голове, был увешан цепями, как будто они были частью его доспеха. На каждой руке у него висели примитивное оружие, старые ржавые гайки, железные обломки и обрывки проволоки. Рядом с ним шел другой, худощавый и нервный на вид. Он крутил в руках длинный, кривой нож, и его движение было настолько отточенным, что я понял, этот человек знает, как обращаться с оружием. Лезвие ножа блестело в свете, и я мог поклясться, что видел на нем следы чего-то темного, скорее всего, уже засохшей крови. На шее у него болтался какой-то амулет, сделанный из нескольких зубов и обломков металла, что придавало ему вид дикого, полубезумного охотника. Третий мужик нес самодельный арбалет. На первый взгляд казалось, что он собран из старого дерева и металлических обломков, обмотанных тряпками и кожаными ремнями. Он держал его уверенно, как если бы арбалет был для него не просто оружием, а чем-то вроде личной защиты, которая обеспечивала ему власть над теми, кто не может ответить. Его лицо было изрезано шрамами, а глаза смотрели мрачно и беспокойно, как у животного, загнанного в угол и готового броситься на кого угодно, кто осмелится приблизиться. Эти люди были не просто выжившими, которым пришлось адаптироваться к суровым условиям нового мира. Их лица выражали жестокость, презрение к слабым и, что самое пугающее, наслаждение своей властью над другими. Они были хищниками, полностью перешедшими на сторону закона силы, и каждый элемент их внешности, от грязных обрывков тряпок до грубых самодельных оружий, говорил о том, что они предпочли жизнь на самых темных окраинах общества. Но самое тревожное, что я увидел, был человек, которого они тащили за собой. Связанный по рукам и скрючившийся от боли, он был едва ли в состоянии идти, его одежда висела клочьями, и на коже виднелись ссадины и кровоподтеки. Рейдеры не проявляли к нему никакой жалости. Когда он споткнулся и упал, один из них, тот самый крупный, с хриплым смешком нагнулся, пнул его сапогом и потащил за собой, будто он был просто мешком с грузом, а не живым человеком. Пока рейдеры тащили связанного пленника, я уловил отрывки их разговора. Один из них, усмехаясь, бросил другому: «Ну что, куда его, на какие работы пристроим?» Другой, с ленивой усмешкой, пожал плечами: «К остальным рабам кинем для начала, а там пусть главный решает. Жаль только, что не девка. За бабу бугор, глядишь, и бухлом бы выставился». Он хмыкнул, и я почувствовал, как в груди закипает гнев. Для них этот человек, едва державшийся на ногах, был лишь вещью, а не живым существом. Приняв решение действовать, я отступил в тень ближайших деревьев, дождавшись активации скрытности, мысленно настраиваясь на бой. Рейдеры продолжали издеваться над пленником, стоя в расслабленных позах и, как мне казалось, наслаждаясь моментом своего триумфа. Это было последнее, что они могли себе позволить. Первым делом я выбрал цель. Один из них, с обмотанными тряпками предплечьями, отошел от остальных и внимательно осматривал дорогу. В его взгляде мелькало какое-то напряжение, возможно, предчувствие, что они не одни. Я выждал момент и, когда он сделал шаг вперед, метнул в него сюрикен. Лезвие свистнуло в воздухе, вонзаясь в горло душегуба, и тот захрипел, схватившись за рану. Остальные тут же вскинули головы, оглядываясь в растерянности, но сюрикен уже вернулся в мою руку. Они заметно напряглись. Тот, что держал арбалет, громко выругался и вскинул оружие, медленно обходя место, откуда раздался звук. Я активировал перемещение, и все пространство вокруг замерло. За долю секунды я оказался у него за спиной, и он не успел среагировать. Я занес топор и с силой ударил его по плечу. Лезвие разрезало ткань, мышцы и кости, а душегуб с громким криком осел на колено, выронив оружие. Пока он пытался осознать, что произошло, я поднял топор снова и обрушил его ему на грудь. Тот захрипел, повалившись на землю, а его товарищ, наконец, понял, что происходит. Оставшийся выхватил оружие, кривая сабля что ли, которая была ржавой, но, судя по виду, все еще могла нанести серьезный вред. Не тратя времени, я метнул сюрикен, вынудив его завыть от боли. Он поднял саблю, и я, не дав ему времени на размышления, бросился вперед, занося топор для удара. Сабля мелькнула в его руке, и я успел уклониться, но не до конца, лезвие задело мое плечо, оставив резкую боль. Я отскочил, активируя лечебное прикосновение. Боль отступила, а рана стала затягиваться, и я снова бросился в бой. Топор в моей руке тяжело опустился на его саблю, и лезвие противника треснуло. Он наступился, потеряв равновесие, а я, воспользовавшись моментом, ударил его топором в грудь. Лезвие пробило его доспех, и он отшатнулся, захрипев от боли. Его рука ослабла, сабля выскользнула из пальцев, и душегуб пошатнулся, оседая на колени. Я стоял над ним, тяжело дыша, чувствуя, как адреналин все еще пульсирует в венах. Как только он рухнул на землю, перед глазами замерцало привычное уведомление системы. Получен уровень. Я выдохнул, ощущая, как внутри разливается странное чувство удовлетворения, смешанное с легким головокружением от боя. Воспользовавшись моментом, я активировал лечебное прикосновение, чувствуя, как тянущая боль от раны постепенно стихает, а мышцы наполняются прежней легкостью. Закончив с ранами, я повернулся к пленнику, все еще лежащему на земле, связанного и в измученном состоянии. Быстро разрезав путы, я помог ему подняться. Парень выглядел измотанным, но все же, когда его руки были освобождены, он устало улыбнулся. Ему на вид было не больше 23 лет, с черными короткими волосами и измазанным лицом, на котором читались и облегчение, и недоверие. «Спасибо, что помог», — хрипло произнес он. «Игорь, уровень 2». Я кивнул, наблюдая, как он пытается прийти в себя. Оценив его состояние, я понял, что ему нужно время, чтобы восстановиться, и решил пока заняться трофеями. На телах душегубов осталась куча хлама, но среди этого мусора я заметил и кое-что полезное. Первый труп, тот, что держал арбалет, имел при себе оружие, способное нанести серьезный урон на близком расстоянии. Я забрал его и проверил остальное. С них выпали коробочки от системы, которых я раньше не видел. Она была какая-то многоуровневая, что ли, напоминающую что-то вроде инвентарного контейнера, неожиданные ресурсы. С ней я решил разобраться позже, сейчас же сунул ее в свой инвентарь, как и остальные шкатулки и обычные, уже привычные коробочки. Обыскав второго, я обнаружил длинный нож с затупившимся лезвием, но достаточно крепким, чтобы использовать его как запасное оружие. Нож был покрыт ржавчиной и следами крови, но я не стал слишком разборчивым. Зачистка его займет всего пару минут. Еще одна шкатулка лежала у его ног, небольшая и запечатанная. Она выглядела как награда от системы, и я решил ее также оставить на потом. Тут же был арбалет, сделанный на скорую руку из обломков металла и дерева, но удивительно крепкий. Проверив его, я обнаружил, что стрела у арбалета была самодельной, с наконечником, выточенным из кости. На его поясе болталось еще две стрелы, которые могли пригодиться, и я забрал их вместе с арбалетом, решив испытать его позже или вооружив будущих союзников. Последний из них, который был еще жив, носил на шее амулет, тяжелый, вырезанный, похоже, из кости и металла. Я не знал, имеет ли он какую-то особенную ценность, но его внешний вид был странным и, возможно, даже значимым. Я забрал и его, решив, что проверю значение амулета, когда будет спокойное время. Собрав лут, я еще раз оглядел трупы и, не заметив ничего ценного, вернулся к Игорю. Его вид вызывал жалость, уставший, избитый, с синяками и ссадинами, он еле держался на ногах. Я активировал лечебное прикосновение, позволив системе подлатать ему самые серьезные раны. Мягкое свечение прокатилось по его телу, залечивая разрывы на коже и помогая ему прийти в себя. «Спасибо», — тихо сказал он, когда боль в теле немного стихла. «Я думал, что мне уже не выбраться. Что случилось?» — спросил я, стараясь оценить, в каком он состоянии. «Я шел с Нефтекаменска», — начал он, чуть отдышавшись, но где-то пару километров отсюда наткнулся на этих бандюков. Они на меня сразу набросились, даже шанса не оставили. Связали, как собаку, и потащили за собой. Я кивнул, понимая, что такие истории все чаще будут встречаться в этой новой жизни. «Как там, в Нефтекаменске?» — поинтересовался я, стараясь понять, что сейчас происходит в окружающих городах. «Ничего хорошего», — ответил Игорь, угрюмо опустив взгляд. «Там теперь совсем другое место, не город, а просто выжженная пустошь. Зомби и монстры второй волны бродят по улицам, словно хозяева. Живых людей мало, но оставшиеся сбиваются в банды, как эти», — он кивнул на лежащие тела рейдеров. «Каждый день идет борьба за еду, за воду, за все, что еще хоть как-то пригодно для жизни. Обычных правил давно не осталось. Теперь все по закону джунглей. Сила, главное, а кто слабее, тот и не выживет». Я подошел к единственному оставшемуся в живых душегубу, который лежал на земле, тяжело дыша и пытаясь с трудом удерживать остатки гордости. Его глаза злобно сверкали, а губы искривились в презрительной ухмылке, словно он совсем не воспринимал всерьез свою ситуацию. «Какого хера тебе надо?» — пробормотал он, пытаясь приподняться, но тут же схватился за бок, корчись от боли, рот закрой и слушай. Я спрашиваю, ты отвечаешь, иначе присоединишься к дружкам, холодно сказал я, склонившись к нему. У тебя сдохнуть быстро, чем мне с тобой базарить, пробормотал он, бросив на меня взгляд, полный скрытой ярости. Думаешь, испугаюсь? Ты просто еще один придурок. Знаешь, что будет дальше? Ты меня сейчас подлечишь, и мы пойдем, куда я скажу. Сечешь, скрестив руки, я холодно смотрел на него, не позволяя себе выйти из равновесия. Ошибаешься, сказал я, приподняв топор и направив его лезвием к его лицу. У меня в арсенале есть разные методы общения, и я уверяю, что никто не вспомнит о тебе, когда я закончу. Если ты не хочешь это проверять, лучше отвечай на вопросы. Его заносчивая ухмылка чуть сползла с лица, но, собравшись с силами, он усмехнулся снова. Что тебе нужно? Ты пойми одно, такие, как мы, всегда были и будут. Приход системы просто развязал нам руки. Не обращая внимания на его заносчивый тон, я нагнулся ближе и рявкнул. У вас есть лагерь. Где он? Рейдер замер, на мгновение потеряв самоуверенность, но тут же принял прежний вид, пожав плечами. Вопросы задаешь, будто тебе кто-то обязан отвечать. Если хочешь узнать, найдешь сам. Но ты вряд ли дойдешь туда живым. Там у нас свои порядки, свои законы, и уж явно такие, как ты, там не приживаются. Я нахмурился и, без дальнейших слов, резко ткнул его древком топора в бок, заставив его закашляться и застонать от боли. Еще раз спрошу, где лагерь? Медленно и четко повторил я, давая понять, что это не просьба, а приказ. На этот раз он замолчал, тяжело дыша и сверля меня глазами, но, видимо, понял, что дальше разговор будет другим. Не надо вот этого, я понял, прошипел он, чуть осев, словно смирившись. Лагерь в 6 километрах к востоку отсюда, в старом заброшенном поселке. Мы там укрепились. Наши держат в клетках людей, вроде него, он кивнул в сторону Игоря. Да, у нас рабы, такие же, как он, работают на нас. Эта информация вызвала во мне острое чувство гнева. Держать людей в клетках, обращая их в рабов, это было даже хуже, чем обычное мародерство, с которым мне уже приходилось сталкиваться. Они пошли еще дальше, превращая чужую жизнь в инструмент своего выживания. «Сколько вас там?» – спросил я, прищурившись. «Хватит, чтобы разорвать тебя на части и скормить зомбаком», – ответил он, снова обретая уверенность. «Думаешь, можешь всех нас одним махом победить? Ошибаешься, придурок. Там не дети и не изголодавшиеся выжившие. Там люди, которые видели все, чего ты никогда не поймешь». На этот раз я не сдержался и снова ткнул его древком топора в плечо, чтобы сбить его дерзкий тон. «Число», — произнес я угрожающе. Он зашипел от боли, но, видимо, решил, что все равно ему некуда деваться. «С десяток нас, может, больше, может, меньше. Иногда приходят новички. Один ты точно не справишься. Это моя забота», — бросил я, отпуская древко. «Теперь сиди здесь и молись, чтобы тебе хватило сил уйти от наказания». Развернувшись, я бросил взгляд на Игоря, который все это время стоял неподалеку и слушал разговор, сжимая кулаки. Его лицо стало мрачным, но в глазах читалось уважение и, как мне показалось, готовность к действиям. «Игорь, я отправлюсь в их лагерь, а там как карты ляжет», — сказал я, поднимаясь. Парень сглотнул, как будто собравшись с духом, и шагнул ближе. «Я с тобой», — твердо произнес он, смотря мне прямо в глаза. «Эти мрази меня пытали, избивали, а потом тащили на веревке, словно я не человек. Я с тобой». Я на мгновение задумался, понимая, что брать его с собой – это риск. Но в его взгляде я видел непреклонность и решимость, и понимал, что для него это не просто вопрос справедливости. Глава 18. Отморозок с мольбой посмотрел на меня, его голос дрожал. «Слушай, я же тебе все рассказал, как ты просил. Не убивай меня, прошу». Я внимательно посмотрел ему в глаза, раздумывая над его судьбой. Затем достал из рюкзака прочную веревку и подошел к нему вплотную. «Не бойся, убивать я тебя не стану. По крайней мере своими руками», — произнес я, начиная связывать его по рукам и ногам. Он сначала с облегчением выдохнул, но затем его глаза расширились от ужаса, когда до него дошел смысл моих слов. Я методично затянул узлы и приволок его к ближайшему дереву, крепко привязав к стволу. «Вот видишь, ты жив, как я и обещал», — сказал я, глядя на беспомощно извивающегося бандита. «А теперь можешь спокойно ждать, пока мимо не пройдет какой-нибудь голодный зомби. Если повезет, может, он тебя и развяжет, хотя вряд ли», — усмехнулся я. Напарник отвел взгляд, но возражать не стал. Видимо, и он считал, что этот ублюдок вполне заслужил такую участь. Мы подхватили свои вещи и, не оглядываясь, двинулись прочь, оставляя за спиной полное отчаяния и ужаса вопль бандитов. Впереди нас ждал вражеский лагерь и неизвестность.